Глава 17. Закрытый мир. Начало. Потянулись секунды ожидания. 5, 10, 20. Я уже было решил, что астральный помощник не справился с задачей, и очки игрового рейтинга были потрачены зря, когда внутри что-то грохнуло, затем раздался крик и пара выстрелов, двери строения распахнулись, и во двор выбежали люди. «Какого хрена там происходит?» Громче всех ругался боец, облаченный в черную броню. Под мышку воина был кубок, который в раз завладел моим вниманием. «Почему Лаер напал на нас?» «Да потому что у него крыша поехала», — ответил второй. «У нас у всех скоро поедет. Творец, почему я не видел внутри Творца?» «Потому что вы идиоты», — раздался голос за моей спиной, заставив сердце уйти в пятки. Я знал этот голос и услышать его за спиной совсем не ожидал. Медленно повернув голову, я увидел выходящего из сторожки Люция. «Творец, Лаэр сошел с ума», — начал оправдываться воин в черной броне. «Прирезал вторую и третью смены и набросился на нас. Ивар задержал его, а мы выскочили наружу с кубком». «На нас напали!» — раздалось внутри крепости. «Творец, все убиты, кубок пропал! Творец, где ты?» «Лаэр напал, говорите». Люци начал быстро спускаться по ступенькам. «Тогда кто сейчас кричит?» «Творец!» Наружу выскочил человек, бездоспешный, с окровавленным мечом в руках. «Все убиты!» «Это ты, сука, всех убил!» — вызверился воин в черном. «Стой на месте!» «О, живы!» — обрадовался человек с мечом. «Какой я вам убийца? Только что очнулся в зале!» Дальше я не стал слушать, активировав ауру пастыря воли. И тут же отдал мысленный приказ всем четырем бойцам атаковать Творца. Первым среагировал черный, отбросив в сторону кубок, он с ревом бросился на своего хозяина. Меня спасало лишь то, что я находился на стене. Способность, которую применил Творец, в один миг наполняла двор крепости жидким огнем. В лицо ударило такой волной жара, что я невольно отступил, прикрыв лицо рукой. А когда вновь смог видеть, Люция уже нигде не было. Черт, надо было хватать кубок, и все бы закончилось. Пламя начало спадать, и я наконец-то увидел Люция. Он стоял с кубком в одной руке, полуторным мечом в другой, и озирался. От его вассалов и слуг не осталось даже пепла. Радовало, что он меня не видит. Или только делает вид. «Где ты, поганый мальчишка?» — крикнул Творец, перестав озираться по сторонам. Не отвечая, активирую еще одного астрального помощника. Бестелесная тварь из-за грани бросается на противника, но в момент соприкосновения по телу Люция проходит золотистая волна свечения, и помощник растворяется, так и не причинив вреда. «Черт, и что мне с ним делать? Призвать элементаля?» Ледяной элементаль набросился на Творца, почти нанес удар, но противник успел в последнее мгновение активировать очередное пламя, и я понял, похоже, придется сближаться. Что ж, так и сделаем, только на моих условиях. Сотворив своего двойника, я знаком приказал ему не покидать стены, а сам, сместившись в сторону, набросил на Творца взор пастыря воли и тут же ударил вихрем тьмы. Сработало! Пока Творец находился под действием способности, я рванул вниз по ступеням, на ходу достав из кобуры эхо и стреляя в голову противника. Увы, но пули просто отскакивали от головы Люция. Похоже, не я один прошел мутацию тела. Черт, не успеваю добежать. Активирую ауру темного пламени, а сам соскакиваю с последней ступени и использую последнюю бесплатную возможность, активирую щит пастыря воли. Волна черного огня сталкивается с волной алого, и вокруг меня наступает настоящий ад. Купол защищает от вражеского пламени, но я нутром чувствую, что противник затеял нечто коварное. Поэтому мысленно активирую подарок гуманоидов. Зря, что ли, малый кубок с собой взял. И тут же на защитный купол обрушивается мощнейший удар. Слышится звон разбитого стекла, и у меня прямо над головой замирает огромный сияющий меч. Секунды страшнейшего оружия, как не бывало. Что ж, теперь пришла моя очередь. Активирую волю Демиурга, и едва исчезают последние языки пламени, набрасываю на Люция волю Демиурга. Затем добавляю стражи Демиурга, выбирая по одной очке игрового рейтинга, и мысленно приказываю астральной твари «Атакуй», в то время как слух произношу. «Творец, приказываю, сними с себя всезащитные умения, способности и артефакты». «Я тебя принесу в жертву», произносит в ответ Люциус, но в следующий миг замирает на месте, а затем падает замертво. А мне вдруг становится муторно, перед глазами начинает все плыть. Нет, я не ранен, просто нервное напряжение. Из забытия меня вывело прикосновение чего-то прохладного ко лбу. Открыл глаза и встретился взглядом с Ираей. «Муж мой очнулся!» — радостно произнесла ушастая. «Карл, он пришел в себя!» «Где творец?» — тихо прошептал я, осматриваясь по сторонам. «Мы не знаем», — ответила эльфийка. «Тебя принесли Крат, Вадим и твой двойник, но в больших кубках у них было два». «Убил ты творца, повелитель!» — рядом раздался голос воеводы. «А затем свалился без чувств. Копия едва успела вытащить тебя из крепости. Как-то разрушилась». «Воды», — попросил я, а сам вчитался в появившееся перед глазами сообщение. «Серафим, ты вывел из игры истинного игрока, адепта порядка. Получено 4,5 миллионов очков игрового рейтинга. Получены реликвии, кубок порядка. Получена награда 200 тысяч сил воли. Доступно очков игрового рейтинга 4 695 136 и 100 миллионов. Доступна сила воли 269 500 и 100 миллионов. Серафим, ты одержал победу над всеми стихиями. Получена награда, неизвестно, откроется только за пределом арены богов. Открыт доступ к вратам, ведущим Лютом Мунди, мира игры. Серафим, для прохождения врат необходимо убедить или заставить или убить окончательной смертью эффектор, чтобы покинуть арену богов». «Муж мой, пей!» Губ коснулось металлическое горлышко фляжки. Сделав несколько глотков, я отодвинул емкость с водой от рта. «Все, остался последний бой». «С этими худосочными тварями?» — уточнил воевода. «С ними, вернее, с одним из них. И воевать придется мне одному, так как вас просто не подпустят к стенам. Они и меня бы не подпустили, но правила нарушать нельзя». Поднявшись, я осмотрелся. Бойцы, кроме дозорных, в основном спали. И тут до меня дошло, крепости разрушены, а с ними и торговые лавки, а это значит, там никак нельзя здесь задерживаться. «Карл, на сколько дней у нас хватит еды и воды?» «На 3 суток еды, воды на пару дней дольше. Повелитель, ты как себя чувствуешь?» «Я в норме. Собери всех истинных игроков, мне нужно поговорить с ними». Спустя пару минут, обведя взглядом шестерку игроков, перешагнувшую стадию формирования бога, я рассказал им все, что успел узнать сам. Все, что поведал мне странный дед, и что удалось выбить из плена у гуманоида. Рассказал, что думаю обо всем этом, и каковы шансы победить. Единственное, о чем я умолчал, это о слиянии двух ядер души, и о том, что у меня каждый час пополняется резерв. «Ты решил пойти туда один?» Самый проницательный оказалось неизвестное. «Да, если меня перекинут в закрытый мир, есть шанс, что я оттуда выберусь, а вас, скорее всего, или перенесет в миры игры, или закинет вместе со мной. Если же вас убьют во время штурма последней крепости, велика вероятность, что это будет окончательная смерть». «Ты так уверен в своих силах?» — уточнил Крат. «Мы что-то не знаем?» «У каждого имеются свои секреты. Держи». Я протянул малый кубок вассалу. «Он вам может понадобиться. А вот патроны, рассчитанные под мое ружье и пистолет, я возьму столько, сколько смогу унести». Провожала меня и Рая, остроухая девушка, к которой я привязался, отмела все аргументы одним словом. «Я жена, имею право». Оказывается, по обычаям эльфов так положено. Так и шли вдвоем 10 минут, пока я не остановился. «Рая, возвращайся. Если сейчас нападут гуманоиды, ты останешься вне защиты, а я не хочу терять тебя». Девушка молча прижалась ко мне, стиснув с такой силой, что я еле смог вдохнуть. В ответ хотелось обнять так же крепко, но я сдержался, чтобы не переломать свою шасту. «Возвращайся, муж мой», — прошептала эльфийка, затем резко отстранилась и, повернувшись спиной, быстро зашагала назад, к отряду. «Что ж, мне тоже следует поторопиться». 4 часа пути, совершенно один. Ни одной твари навстречу, ни одной позади, только звук шагов по вымощенной камнем дороге и мое дыхание. За это время я успел обдумать все, что мог. Прокрутил в голове различные варианты будущего разговора и в итоге пришел к выводу, разговора с эффектором не получится, и я оказался прав. Крепость администратора была большой, квадрат со стороной 200 метров, 450-метровые башни по углам, белые стены вдвое выше тех, что были в крепостях истинных игроков, а еще гостеприимно распахнутые алые врата. Когда я подошел ближе, появилось давящее ощущение, словно меня пристально рассматривают тяжелым, ненавидящим взглядом сотни, если не тысячи людей. Не пройдя вторую мутацию, скорее всего, сейчас бы скрючился на дороге и подвывал от ужаса. Даже сейчас меня прошибло холодным потом, а липкие щупальца страха тянулись к разуму. Наваждение прошло, стоило мне сжать рукоять меча. Сделав глубокий вдох, я широким шагом двинулся вперед. Подошел к воротам и, никого не увидев, вошел внутрь. Здесь, из-за высоких стен и башни, как раз перекрывшей местное светило, было мрачно. И вновь я не увидел ни одного живого существа. Что ж, раз меня не встречают, значит, стоит проявить настойчивость. Стоило мне пройти первые 10 шагов, как в воздухе, в 100 метров впереди, появилась радужная арка портала, а перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, для возвращения в Людо Мунди, мир игры, докажи, Эффектор, что имеешь на это право». «Да я бы с радостью, но кому доказывать? Здесь нет ни одного живого существа, только этот портал». «Что ж, значит, надо пройти сквозь него. Только почему, чем ближе я к этой мерцающей арке, тем не тревожнее? Когда между нами осталось пара метров, накал тревоги достиг предела. И я, разожлившись, буквально вбежал в портал с обнаженным мечом, готов убить Эффектора, если он встанет у меня на пути. Глупец, тревога была не наведенной, а настоящей». «Серафим, ты перенесен в закрытую локацию. Уровень сложности божественный. Для того, чтобы вернуться назад в Людо Мунди Мира Игры, необходимо активировать врата. Стоимость активации – 5 миллионов сил воли. Местонахождение врат отмечено на карте. Доступны силы воли – 319 500 и 100 миллионов». «Идиот!» – выругался я. «Зачем полез на поролом? Почему не подумал?» Меня окружили огромные, просто гигантские деревья. Стволы в 3-4 обхвата, покрыты задубевшей бурой корой. Ближайшие ветви находились на высоте 6 метров, а кроны деревьев терялись в густой желто-зеленой листве. Под ногами располагался толстый слой опавших и уже слежавшихся листьев. Все это я бы вряд ли смог разглядеть, если бы не мое улучшенное зрение. Неподалеку завизжала какая-то тварь. И мне по одному реву стало ясно, я угодил в самую настоящую задницу. «Очнись, парень!» – приказал самому себе. «Чтобы выбраться отсюда, тебе нужно выжить. 5 миллионов – это надо же! Хотел закрыть меня здесь навечно? Ну, сука, Эффектор, ну держись! Тебя ждет большой, очень большой сюрприз!» Тварь, столь грозно ревевшая, оказалась 2-метровым динозавром, с пастью, способной запросто откусить мне голову и длинным хвостом. Меч уже был у меня в руках, поэтому я двинулся навстречу велоцираптору, как для себя окрестил эту прямоходящую ящерицу. Тварь обрадовалась, что ей не придется бегать за добычей, и разъявила свою немалую пасть, готовясь вцепиться в меня. Шаг вперед, затем влево, и я, присев, без затеи рубанул тварь по ногам. Тут же пригнулся еще ниже, пропуская над собой загнувшийся хвост противника. Едва хвост пронесся надо мной, я тут же вскочил, разворачиваясь лицом к динозаврику. Тот с перерубленной правой ногой пытался подняться с земли, но единственное, что у него получалось, это поднять кучу спревшей листвы. Вернувшись на пару шагов назад, я зашел со спины твари и нанес мощный удар по основанию шеи. Клинок прорубил плоть до самого позвоночника, и велоцираптор, задрожав всем телом, замер. «Серафим, ты убил малого рапта. Получено силы воли 50. Опа! Я не смог сдержать возгласа. Так здесь силу воли можно получать за убийство тварей? Значит, я здесь не задержусь надолго. Вызвав мысленным приказом карту, я не удивился, увидев зеленую стрелочку с одного края и радужный кружок на другом. Остальное пространство было темно-серым. И, как обычно, не указано, сколько нужно пройти километров, а еще у меня всего 4 дня, максимум 5, чтобы вытащить моих вассалов и слуг с арены богов. Определившись с направлением, я, периодически издавая свист, двинулся в сторону портала, который позволит мне покинуть тюрьму. И нисколько не удивился, когда навстречу мне выбежали сразу 2 малых рапта. Динозавры рванули на перегонки, и среди них сразу определился фаворит. Ему и досталось коварным клинком тьмы, с активированной в момент удара вспышкой тьмы. Верхнюю часть головы ящера снесло напрочь, после чего туловище успело сделать еще 10 шагов, прежде чем рухнуло. Второй рапт по инерции проскочил вперед 5 метров, затем развернулся и набросился на тушу своего собрата, совсем забыв обо мне. «Ну уж нет, вдвоем напали, вдвоем и сдохните». Зашел со спины и простым ударом перерубил хребет твари, уже отрывающий куски мяса от неподвижной туши. «Твою же, бабушка, это ж насколько нужно оголодать, чтобы забыть обо всем на свете при виде крови». «Серафим, ты убил 2 малых раптов. Получено силы воли 100. Пожелал увидеть, сколько у меня осталось сил воли, и поморщился. 319 600. Выходило, что активация вспышки стоит столько же, сколько я получаю за убийство малого раптора. Противник слабый, на таких я месяц буду набивать необходимые 5 миллионов. Посмотрим, что будет, если шуметь посильнее. На протяжении следующего часа я убил еще 5 малых раптов и наконец-то наткнулся на среднего. Если малые весили килограмм по 30, то в этом были все 50. Повыше сантиметров на 40, более массивный, двигался ко мне походкой хищника, уверенного в своей силе. Я не спешил приближаться, оценивал его возможности, а когда понял, что справлюсь с тварью, перестал уклоняться и, рубанув тварь по морде мечом, едва успел подпрыгнуть, чтобы пропустить под ногами удар хвостом. Динозавр взревел от боли и ярости, но тут же получил очередной удар и рухнул на левый бок. Похоже, нашел слабое место у этих тварей – хребет. Перерубить его чуть выше задних конечностей, и ящер превращается в беспомощного зверя. Второй удар ближе к голове окончательно добил противника. Серафим, ты убил среднего рапта. Получено силы воли 200. Вот это совсем другое дело. Произнес я и тут же умолк. Какой-то посторонний звук насторожил меня. Шелест листвы, шуршание коры. Черт! Лишь хорошая реакция спасла меня от гибели. На то место, где я только что стоял, рухнула огромная змея. 5-метровая, не меньше туловища, 20 сантиметров в диаметре. Черная змеиная кожа с частыми вкраплениями желтого, идеальная маскировка под местность. Хресь! Меч с активированной вспышкой тьмой отсек голову гада, вновь попытавшегося меня ударить своей прочной башкой. Серафим, ты убил большого верхолаза. Получено силы воли 1000. «Нет, ребята, я так не договаривался», — произнес я, вырезая из тела змеи кусок посочнее. «Запасов еды у меня на пару дней, воды настолько же, так что свежее мясо пригодится. Не устраивало меня другое, скорость набора сил воли. У меня сейчас естественный прирост в час в 8 раз выше, чем я набрал с тварей, причем один раз чуть не лишился жизни. Нужно идти дальше, искать локации, где обитают сильные противники». Словно в ответ моим мыслям почва под ногами дрогнула. Затем еще раз и еще. Остановившись, я прислушался и, сориентировавшись в пространстве, побежал на звук шагов. Отступление 6. Эффектор, претендент угнетатель, покинул арену богов. Его текущее местонахождение – закрытый мир Альфа-3. Как он туда попал, помощник? Администратор, до этого слушавший слова искусственного помощника в полухо, даже вскочил со своего кресла. «Там же заключенный этот, который нестабилен. Претендент Агни. Я же установил ограничения на Альфа-3. Как это вышло?» «Эффектор, ограничения были сняты 1 стандартный год назад администратором Кура Бенгариус. Причина – идеальные условия для блокировки претендентов из его ветви. Он старше на 2 ступени, поэтому куратор удовлетворил его запрос». «Помощник, сообщи Кур... Хотя нет, не стоит. Поздно уже сообщать. Сделай запрос на ликвидацию нестабильного претендента. Черт, надеюсь, угнетатель продержится до получения положительного ответа. Иначе на волю вырвется настоящий монстр».